Закутавшись в телабу, Дукер ехал прочь от деревни. По обе стороны береговой дороги возникали фигуры, почти неразличимые в лунном свете. Казалось, в прохладном воздухе пустыни таится примесь песчаной бури, иссушающего глотку морока. Добравшись до перекрестка, историк натянул поводья. Береговая дорога вела дальше на юг, к Хиссару. Торговый тракт сворачивал на запад, вглубь континента. В четверти мили по этому тракту разбила лагерь армии. Никакого порядка в ней не было. Тысячи шатров хаотически растянулись вокруг огромного центрального загона, окутанного подсвеченной факелами тучей пыли. Над песками неслись песни кочевников. Не дальше 50 шагов от Дукера взвод малозанских солдат беспомощно извивался на скользких койках. Так местные называли 4 длинных копья, вкопанных в землю. Жертву клали на острия у плечи и верхней части бедер, в зависимости от веса и силы воли, позволявшей не шевелиться. Кровавый путь вниз мог растянуться на часы. Если худ будет милостив, утреннее солнце приблизит смерть несчастных. Историк почувствовал, как сердце в груди холодеет от гнева. Дукер знал, что ничем не может им помочь. Просто оставаться в живых на этой охваченной жаждой крови земле уже было нелегким трудом. Но день воздаяния придет, если будет на то воля богов. Над Хиссаром разлилось магическое пламя, ослепительное и на таком расстоянии беззвучное. Жив ли еще Калтейн, Бальд, Седьмая? Прозрел ли Сорма вовремя то, что сейчас случилось? Дукер ударил каблуками в бока коня и поехал по береговой дороге. Появление армии мятежников его потрясло. Она возникла будто из ниоткуда, и, несмотря на хаос в лагере, там были также командиры, полные кровожадной воли и способные добиться своего. Это не спонтанный бунт. Кальп сказал: «Высший маг. Кто же там еще? У Шаик были долгие годы, чтобы собрать свою армию апокалипсиса, разослать агентов, распланировать эту ночь и все, что за ней последует. Мы знали, что это происходит. Лосиин следовало давным-давно отрубить голову Пормквалю. Опытный первый кулак смог бы раздавить мятеж в зародыше». «Досий! Кимарал!» Три фигуры в плащах поднялись из сточной канавы с материковой стороны дороги. «Ночь славы!» — откинулся Дукер, не останавливая коня. «Погоди, Досий! Апокалипсис готов принять тебя в объятия!» Человек указал рукой на лагерь. «У меня родичи в Хиссарской гавани», — ответил историк. «Я скачу, чтобы разделить с ними богатство освобождения». Дукер вдруг натянул поводья и развернул коня. «Если только Седьмая не отбила город, не эти ли новости ты несешь?» Мятежник расхохотался. «Они раздавлены, убиты в своих постелях, Досий. Хиссар свободен от проклятых мизланов. Тогда я поскочу туда». Дукер снова пришпорил коня. Он задержал дыхание, но воин его так и не окликнул. «Седьмая уничтожена. Неужели Калтейн сейчас лежит на скользкой койке? Трудно поверить, но, может, правда? Нападение было внезапным, с поддержкой чародеев. А я уволок из города Кальпа именно в эту ночь. Худ побери мои кости». Сколько бы в нем ни было жизней, Сормо Инат всего лишь мальчик. Его плоть вряд ли готова к таким испытаниям. Он, конечно, мог расквасить несколько носов вражеским чародеям. Рассчитывать или надеяться на что-то большее неразумно. Они все дрались бы храбро. За Хиссар пришлось бы заплатить высокую цену. Тем не менее, Дукер должен все увидеть своими глазами. Это самое меньшее, чего требует долг императорского историка. Более того, он может некоторое время ехать с мятежниками. Это уникальная возможность. Пусть и чрезвычайно рискованные. Он соберет всю возможную информацию, пока не вольется в ряды малозанской карательной экспедиции, которая сумеет обратить его знания в смерть. Иными словами, станешь шпионом. Вот она объективность историка, Дукер. Но вставший перед глазами образ малозанских солдат на скользких койках вдоль дороги быстро выжег эту отвлеченную мысль. Чародейство полыхнуло в рыбацкой деревне в полумиле позади. Дукер поколебался, но затем поехал дальше. Кальп — человек упорный и опытный, и, судя по виду солдат береговой охраны, с ним бок о бок сражаются ветераны. Маг уже сталкивался с могучими заклятиями и умел спасаться от того, чего не мог победить. Солдатские дни самого Дукера остались в далеком прошлом. Теперь его присутствие стало бы обузой, а не помощью. Без него им будет лучше. Но что теперь предпримет Кальп? Если хоть кто-то из седьмой выжил, место кадрового мага рядом с ними. А какая судьба ждет Гиборика? По крайней мере, я сделал, что мог для этого несчастного безрукого ублюдка. Да хранит тебя Феннер, старик. Беженцев на дороге не было. Похоже, фанатики призвали к оружию абсолютно всех. Все до единого провозгласили себя воинами Дриджны. Старухи, рыбачки, дети и седые деды. Тем не менее, Дукер ожидал увидеть малозанцев или, по крайней мере, следы их пути, места, где попытки бежать увенчались кровью. Но насыпная военная дорога была пуста и казалась призрачной в серебристом свете луны. Пламя далекого Хиссара привлекло пустынных накидочников. Мотыльки порхали и кружились, словно кусочки пепла, каждый шириной с ладонь. Накидочники питались падалью и направлялись в ту же сторону, что и Дукер, в огромных количествах. Через несколько минут ночь ожила. Бесшумные призрачные мотыльки со всех сторон окружили историка. Дукер старался подавить нараставший в груди леденящий ужас. «Предвестников смерти в мире много, а вид их разнообразен». Он нахмурился, пытаясь припомнить, где же слышал эти слова. «Наверное, в одной из бесчисленных летаний Худу, которые жрецы поют во время поры гниения в Унти». Первые трущобы города показались в расступившемся сумраке впереди. Узкий квартал лачуг и ветхих домишек, прилепившихся к утесу над морем. В воздухе клубился дым. Он нес запах горелого крашеного дерева и сожженной ткани. Запах разрушенного города, запах ярости и слепой ненависти. Все это было слишком знакомо Дукеру, и он вдруг почувствовал себя старым. Двое детей перебежали улицу, скрылись за лачугами. Один из них рассмеялся, и в смехе прозвучала нотка безумия, слишком изощренного для такого юного существа. Историк проехал мимо, но по коже побежали мурашки. Он был потрясен тем, что испытал страх. «Боишься детей?» «Ох, старик, тебе здесь не место». Небо светлело над проливом по левую руку от Дукера. Накидочники летели в город, исчезали в густых клубах дыма. Дукер натянул поводья. Береговой тракт здесь разделялся. Одна дорога шла прямо и превращалась в главную улицу города. Другая, справа, обходила город и вела к имперскому гарнизону. Историк посмотрел туда и прищурился. Черные столбы дыма поднимались в полумиле впереди над казармами и сгибались высоко в небе, где ветер пустыни гнал их к морю. «Убиты в постелях?» Такая возможность вдруг показалась историку вполне реальной. Он поскакал к гарнизону. По правую руку от него, в тенях, порожденных рассветным солнцем, пылал город Хиссар. Балки переламывались, кирпичные стены рассыпались, камни трескались от чудовищного жара. Дым затянул все вокруг, смертоносной, горькой вуалью. То и дело, в глубине города раздавались крики. Стало ясно, что разрушительная жестокость мятежа обратилась против самой себя. Бунтовщики обрели свободу, потеряв все остальное. Дукер добрался до утоптанного участка земли, где раньше стоял лагерь торговцев. Там, где они с Сормо видели прорицание. Лагерь был в спешке покинут, скорее всего, лишь несколько часов назад. Теперь только стая городских собак рылась в оставленном мусоре. Напротив, на другой стороне Фалатханской дороги, высилась укрепленная стена малозанского гарнизона. Дукер пустил лошадь шагом, затем и вовсе остановил. Черные полосы испещрили те части выцветшей стены, что еще не обрушились. Чародейство проломило укрепление по меньшей мере в четырех местах, и всюду проломы были настолько широки, что внутрь могла бы войти целая фаланга. В проломах среди разбитых камней густо лежали тела. Доспехов почти не было видно, а разбросанное вокруг оружие состояло из пестрого набора, от древних пик до мясницких тесаков. Седьмая сражалась отчаянно. Нападавших встречали у каждого пролома. Перед лицом дикого чародейства солдаты изрубили десятки врагов. Никого не застали спящим в постели. Эта мысль вызвала в сердце историка робкую надежду. Он взглянул на обрамленную орешником мощеную улицу. Здесь, совсем рядом с внутренними воротами гарнизона, явно развернулась кавалерийская атака. Среди дюжин тел хиссарцев лежали две лошади, Но никого из копейщиков Дукер не увидел. Либо им повезло, и они никого не потеряли во время атаки, либо хватило времени подобрать раненых и убитых товарищей. Здесь чувствовалась твердая рука и строгая дисциплина. Калтейн? Бальт? Живых на улице не было. Если битва и продолжалась, она переместилась. Дукер спешился и подошел к одному из проломов в стене гарнизона. Он перебрался через развалины, избегая скользких от крови камней. Большинство нападавших убили из арбалетов. Многие тела оказались просто утыканы короткими тяжелыми стрелами. Расстояние было безвыходно малым, последствия смертельными. Обезумевшая, неорганизованная толпа плохо вооруженных хиссарцев не имела никаких шансов против такого концентрированного огня. За обломками камней Дукер уже не увидел трупов. Гарнизонный плац был пуст. Тут и там возвели валы, чтобы обеспечить смертоносный обстрел с разных сторон, если не удастся защитить проломы. Но не знака того, что это понадобилось. Дукер сошел с груды разбитого камня. Малозанские штабы и казармы подожгли. Теперь историк уже начал гадать, не сделали ли это сами солдаты седьмой. Объявив всем, что Калтейн не собирается прятаться за стенами, седьмая и веканцы выступили, развернув порядки. Что же было дальше? Дукер вернулся к своей лошади. Из седла он увидел густой дым, который поднимался над малозанским усадебным кварталом. Рассвет принес странное затишье. Город казался вымершим, почти иллюзорным, словно разбросанные на улицах тела были лишь пугалами с празднества урожая. Накидочники их нашли и покрыли трупы полностью. Огромные крылья пирующих насекомых медленно подрагивали. Пока историк ехал к малозанским усадьбам, он то и дело слышал крики и далекие вопли, лай собак и рев мулов. Шум пожара накатывался и спадал, словно бьющиеся об утес волны. Нес жар по переулкам, шипел и трещал в грудах мусора. В 50 шагах от усадеб Дукер обнаружил первую сцену настоящей бойни. Хиссарские бунтовщики атаковали малозанский квартал с неожиданной яростью. Вероятно, в то же время, когда другой отряд штурмовал гарнизон. Дома торговцев и знати бросили вперед личную стражу, отчаянно пытаясь защититься. Но стражников оказалось слишком мало, им недоставало сплоченности, поэтому их заслон быстро и жестоко смели. Толпа ворвалась в квартал, выбивала двери усадеб, вытаскивала на широкую улицу семьи малозанцев. Там, когда конь Дукера осторожно искал путь среди мертвых тел, историк увидел настоящее безумие. Мужчинам вспороли животы, внутренности вытащили наружу и намотали на женщин, жен, матерей, теток, сестер, которых изнасиловали, а затем задушили кишками. Историк видел детей с разбитыми черепами, младенцев, которых насадили на шампуры уличных торговцев. Но многих дочерей помоложе нападавшие захватили, продвигаясь в глубину квартала. Этих несчастных ждала судьба еще более страшная, чем та, что постигла их родню. Глядя по сторонам, Дукер чувствовал подступающую отрешенность. Ужасная мука и боль словно висели в воздухе отравой, готовой свести с ума. Чтобы спастись, его душа забивалась все глубже и глубже. Оставалось лишь наблюдать, холодно, бесчувственно. Расплата придет потом. Это Дукер хорошо знал. Трясущиеся руки, ночные кошмары, медленное угасание веры. Ожидая застать лишь новые знаки бойни, Дукер подъехал к первой площади квартала. Увиденное потрясло его. На площади хиссарские мятежники попали в засаду. На земле лежали десятки трупов. Убившие их стрелы вытащили из ран, но тут и там виднелись сломанные древки. Историк спешился и подобрал обломок. Веканцы. Теперь Дукер начал понимать, что произошло на самом деле. Гарнизон взяли в осаду. Предводители хиссарцев хотели не дать силам Калтейна нанести удар вглубь города и, судя по уровню использованной магии, собирались полностью уничтожить малозанскую армию. Но это им не удалось. Веканцы прорвали окружение и поскакали прямо к усадьбам, где, как они знали, уже давно началась резня. Всадники не успели предотвратить первое нападение у квартальных ворот и изменили маршрут, обошли разъяренную толпу мятежников с фланга и устроили засаду на площади. Одержимые жаждой крови хиссарцы побежали через площадь, даже не потрудившись выслать вперед разведчиков. А затем виканцы их перебили. Люди Калтейна не опасались ответного удара, так что даже успели собрать свои стрелы. Перекрыли пути к отступлению, а затем хладнокровно и споро истребили всех до единого хиссарцев на площади. Дукер обернулся на приближавшийся топот копыт. В ворота позади въехал отряд мятежников. Всадники были хорошо вооружены, в руках пики, у пояса тальвары. Под красными телабами виднелись кольчуги. На головах воинов поблескивали остроконечные бронзовые шлемы городской стражи. «Ужасная бойня!» — завыл Дукер, налегая на дасийский акцент. «Нужно отомстить!» Сержант, который командовал взводом, подозрительно оглядел историка. «На твоей одежде пыль пустыни», — сказал он. «Да, я приехал от воинов высшего мага на севере. Племянник мой в портовом квартале живет. Хочу найти его». «Если он еще жив, старик, марширует сейчас с армией Рилоя». «Мы изгнали мезланов из города», — добавил другой солдат. «Их мало, много раненых, да еще и 10 000 беженцев на шее». «Молчать! Молчать, Гебурах!» — рявкнул сержант. Он прищурился и снова посмотрел на Дукера. «Мы едем к Рилою. Скачи с нами. Всех хиссарцев ждет благословение, когда перережем последних мезланов». «Насильно тянут в армию. Неудивительно, что вокруг ни души. Все теперь в священном войске, по своей воле или против». Историк кивнул. «Поскочу. Я поклялся защищать своего племянника». «Клятва очистить 7 городов от мезланов сильнее», — прорычал сержант. «Дриджна взимает твою душу, Досий. Апокалипсис пришел. Войска собираются по всей нашей земле, и всякий должен услышать зов». «Вчера ночью я помогал проливать кровь мезланской береговой охраны. Моя душа еще тогда отошла к ней, хиссарец», — высокомерно ответил молодому сержанту Дукер. «Чти старших, мальчик». В ответ солдат лишь согласно кивнул. Ведя коня в поводу, Дукер последовал за взводом по улицам усадебного квартала. Сержант объяснил, что армия Камиста Рилоя собралась на равнине к юго-западу от города. 3 отданных племени сохраняли контакт с независимыми мезланами, теребили длинную вереницу беженцев и немногочисленных солдат, которые их охраняли. Мезланы хотели добраться до Сиалка, другого портового города в 20 лигах к югу от Хиссара. «Чего эти глупцы не знали», — с мрачной улыбкой добавил солдат, «так это того, что Сиалк тоже пал, и уже сейчас 1000 мезланских богачей с семьями гонят по северной дороге. Мезланскому командиру скоро придется оберегать вдвое больше беженцев. Тогда Камист Рилой окружит врага, которого превосходит числом 7 к 1, и устроит бойню. Битва должна состояться через 3 дня». Слушая сержанта, Дукер только согласно ворчал и хмыкал, но мысли его неслись вскачь. Камист Рилой, высший маг, который, как считалось, погиб 10 лет назад в пустыне Рараку, когда пытался оспорить право Шаик возглавить апокалипсис. Теперь, очевидно, вместо того, чтобы убить соперника, Шаик смогла заслужить его преданность. Слухи о смертоносном соперничестве, распрях и личной вражде хорошо помогли Шаик убедить малозанцев в слабости и неорганизованности своего восстания. «Все это оказалось ложью. Мы обманулись, а теперь платим сполна». «Армия мезланов, словно большой зверь», — сказал сержант, когда они добрались до окраины города. «Раненый бесчетными ударами, с боками, залитыми кровью. Зверь ковыляет вперед, ослепленный болью. Через 3 дня, Досий, зверь падет». Историк задумчиво кивнул, вспоминая ежегодную охоту на вепре в лесах на севере Квантали. Лесник рассказал ему, что большинство охотников погибали уже после того, как вепрь получал смертельную рану. Последний, неожиданный рывок, смертоносный удар вопреки хватке Худа. Предвкушение скорой победы лишало охотников осторожности. В словах мятежника Дукер услышал нотки самоуверенности. Зверь истекает кровью, но еще жив. Когда солнце начало подниматься, они поскакали на юг. Вогнутый, словно миска, пол покрывал толстый, как войлок, слой пыли. Чтобы добраться до этого зала, нужно было пройти почти треть лиги по коридорам, уводившим все глубже в каменное сердце горы. Грубо отесанные стены потрескались, словно стекло. Трещины змеились сверху вниз от свода к полу. В центре зала лежала на боку рыбацкая лодка. Неубранный парус свисал с единственной мачты, будто клочья старой паутины. Сухой горячий воздух выгнал наружу скрепы. Доски ссохлись, прогнулись под собственным весом лодки. «Тоже мне сюрприз», — проворчал Маппо, остановившись в дверях. Губы Икария чуть изогнулись, затем он шагнул вперед, обошел Трелля и осмотрел лодку. «Лет 5, не больше. Я все еще чувствую запах соли. Не знаешь, где такие делают?» «Проклинаю себя за то, что никогда не интересовался кораблестроением», — вздохнул Маппо. «Воистину, следовало предвидеть, что сей момент настанет, и о чем я только думал». «Мне кажется», — медленно проговорил Икарий, положив руку на нос лодки. «Искарал прыщ хотел, чтобы мы нашли именно это». «А я-то полагал, что целью героического поиска была метла», — пробормотал Трель. «Не сомневаюсь, метла отыщется в свой час. Нам следует ценить не цель поиска, но сам путь к ней». Поначалу Маппо подозрительно нахмурился, но затем посмотрел на друга и обнажил клыки в улыбке. «И всегда так, верно?» Он последовал за Яггом в зал. Ноздри Трелля широко раздувались. «Я никакой соли не чую». «Быть может, я несколько преувеличил». «Спору нет, не похоже, чтобы она тут столетие провалялась. Но в чем смысл, Икарий? Мы нашли рыбацкую лодку в подземном зале посреди пустыни на расстоянии 30 лиг от любой лужи крупнее родника. Верховный жрец загадал нам загадку». «Именно». «А ты сам узнаешь работу?» «Увы, я столь же невежественен в морских делах и судах, сколь и ты, Маппо. Боюсь, мы уже не оправдали ожиданий из коралла прыща». Трель хмыкнул, а Икарий внимательно осмотрел лодку. «Здесь сети, искусно сплетенные. Какие-то засохшие комки, которые, видимо, были когда-то рыбой». «Ага». Як наклонился. Раздался стук дерева о дерево. Икарий выпрямился и обернулся к Маппо с метлой жреца тени в руках. «Будем теперь зал подметать?» «Я полагаю, наша задача — вернуть ее законному владельцу». «Лодку или метлу?» Брови Икария приподнялись. «А вот это уже интересный вопрос, друг мой». Маппо нахмурился, затем пожал плечами. Если в его вопросе и было что-то умное, то лишь случайно. Трель был раздражен. Слишком долго под землей. Слишком долго ничего не делал. Оказался впутан в интриги сумасшедшего старика. С большим трудом он заставил себя сосредоточиться на загадке и, честно говоря, вообще не думал, что дело того стоит. Через минуту он вздохнул. «Тень накрыла эту лодку ее хозяина. Выхватила и перенесла сюда. Может, это лодка самого прыща? Только, как по мне, не похож он на рыбака. Я от него не слышал ни одного портового ругательства, ни одной соленой метафоры, ни одного ядреного присловия». «Значит, это судно не принадлежало Искареллу прыщу?» «Ага, и остается только мул или слуга». Маппо кивнул, потер щетинистый подбородок. «Не стану спорить. Лодка с мулом, который тянет сети по мелководью, картинка достаточно забавная, чтобы привлечь любопытство бога и заставить забрать обоих в коллекцию». «Да, но какова же будет ценность приобретения без озера или пруда для полного вида? Нет, думаю, мы должны исключить мула из списка. Это судно принадлежит слуге. Припомни, как споро он взобрался по веревке». «Припомни ужасный суп». «Это была стирка, Маппо». «Вот именно, Икарий. Но ты прав. Слуга когда-то рассекал волны на этой лодке». «Значит, здесь мы сходимся во мнениях». «Ага. Не очень-то повезло бедолаге с карьерой». Икарий отряхнулся и воздел над головой метлу, словно боевой штандарт. «Вот и новые вопросы к Искареллу прыщу. Что ж, отправимся в обратный путь, Маппо». Три часа спустя уставшие путники нашли верховного жреца тени за столом в библиотеке. Искарал прыщ сгорбился над колодой драконов. «Вы опоздали», — проворчал он, не оборачиваясь. «Колода звенит от бешеной энергии. Мир снаружи пришел в движение. Ваша любовь к невежеству не стоит таких судьбоносных времен. Войдите в расклад, странники, или продолжайте блуждать на свой страх и риск». Возмущенно фыркнув, Маппо подошел к полке, на которой стояли кувшины с вином. Похоже, даже Икарий не нашелся с ответом на слова верховного жреца. Уронил метлу на пол и отодвинул стул напротив искарала прыща. Ягг был раздражен, так что вечер явно не располагал к спокойным беседам. Маппо налил две чаши вина, затем вернулся к столу. Верховный жрец поднял колоду обеими руками, закрыл глаза и прошептал короткую молитву престолу тени. Он начал спиральный расклад, выложив сначала центральную карту. «Обелиск!» — проскрипел искарал и нервно заерзал на стуле. «Я так и знал! Прошлое, настоящее будущее! Здесь, сейчас! Тогда, затем...» «Хуля в дух!» — выдохнул Маппо. На стол легла вторая карта. Ее верхний край перекрыл правый нижний угол обелиска. «Узел тени! Покровитель убийц за!» Все последующие карты падали на стол быстро, одна за другой. Искарал прыщ называл их, словно остальные были слепыми или невеждами. «Опонны, брат вверху, судьба что тащит. Дурная удача, невезение, просчет, неблагоприятные обстоятельства. Скипетр, престол, королева высокого дома жизни». «Пряха высокого дома смерти, солдат высокого дома света, рыцарь жизни, каменщик тьмы». Затем последовала еще дюжина карт, а после верховный жрец откинулся на спинку стула. Глаза узкие щелки, рот широко открыт. «Обновление, воскрешение, минуя врата худа. Обновление». Он посмотрел прямо в глаза Икарию. «Ты должен отправляться в путь. Скоро». «Еще один героический поиск?» — спросил Ягг так тихо, что у Маппо тревожно поднялись волоски на загривке. «Да? Неужели ты не видишь, глупец?» «Чего именно?» — прошептал Икарий. Искарал прыщ, который явно не понимал, что жизнь его висит на волоске, вскочил и картинно указал на расклад. «Все же у тебя перед носом, идиот! Так ясно, как только может сказать мой повелитель, владыка тени! Да как ты вообще столько прожил!» В ярости жрец вцепился в редкие космы седых волос у себя на голове и принялся дергать их во все стороны. Он даже подпрыгивал на месте. «Обелиск! Ты что, не видишь? Каменщик, пряха, скипетр, королевы и рыцари, короли и шуты!» Икарий молниеносно перегнулся через стол и обеими руками ухватил жреца за шею. Поднял в воздух и потащил к себе по столешнице. Искарал прыщ захрипел, выпучил глаза и слабо засучил ногами. «Друг мой», — заговорил Маппо, который боялся, что придется вмешаться, и пытался оторвать руки Икария от горла жертвы, прежде чем случилось непоправимое. Ягг отбросил старика прочь. Ему явно самому было не по себе от этой вспышки гнева. Икарий глубоко вздохнул. «Говори яснее, жрец», — спокойно произнес он. Искарал прыщ еще немного покорчился на столе, сбрасывая на пол деревянные карты, затем притих. Поднял на Икария широко раскрытые и полные слез глаза. «Ты должен выступать в путь», — прохрипел он, — «в священную пустыню». «Почему?» «Почему, почему? Шаик мертва!